подтверждаю, товарищ Вескер. Высылаю группу с тяжелой техникой и лебедкой для эвакуации ценного образца. Хорошо, что хоть на кого-то я могу полностью положиться и в чьей компетентности уверен. После чего я спокойно вынимаю наушник и кладу его во внутренний карман. Дальнейшее он слышать не должен. Это личное. Жаль, что все так получилось, но я рад, что успел вовремя. Она все еще не веря шагнула ко мне, после чего кинулась в руки. Альберт, ты жив. Столько незамутненного счастья и облегчения. Впервые вижу на ее лице слезы. Эх, Джилл, ничего не остается, кроме как осторожно обнять ее и погладить по коротким волосам. Но как, я думала, ты мертв. Пустила в тебя 3 пули. Я чувствовала, что ты умер. Прости, Джилл, но объясниться придется кратко. Времени совсем мало. Жив. И я действительно некоторое время был мертв, Джилл. Я понимаю, что у тебя очень много вопросов, но нам нужно торопиться. Мои источники сообщили, что кто-то пытается пролоббировать ядерный удар по городу. Учитывая плачевность положения и полное поражение Национальной гвардии, его протащит в течение суток. За это время нужно закончить с эвакуацией. Мне нужно кое-кого найти. Так что долго я с вами пробыть не смогу. Доведу до комплекса и сразу отправлюсь на поиски. Немного сумбурно получается, но очень надеюсь, что она поймет. Джилл вытерла слезы и отпустила меня наконец, хотя все еще одну руку держала у меня на груди. Есть еще кое-что. Я больше не человек, Джилл. После чего медленно снимаю очки и когда открываю свои красные глаза, она замирает. Это ведь всего лишь глаза, правда? На что я медленно поднимаю руку и из-под рукава вылезает пару черных с красными прожилками щупалец. Она чуть отшатывается, и я быстро прячу их обратно. Ты видела, насколько я стал быстрым и сильным? Видела, насколько я теперь опасен и силен? Я больше не человек, Джилл. Вынужден повторить для нее. Сама же Джилл закрывает глаза и выдыхает. Давай, дорогая, сосредоточься. Даже если ты больше не человек, ты все еще являешься собой. Это все еще ты. Она еще раз глубоко вдыхает и медленно выдыхает. Что мы будем делать? Раз по городу хотят нанести ядерный удар, значит, мы должны быстрее эвакуироваться. Она снова встала прямо. Я готова подчиняться, капитан. На что я немного вымученно улыбаюсь и качаю головой. Я больше не ваш капитан, Джилл. Пора вам уже самим идти вперед и принимать решения. Максимум, я могу лишь помочь вам и довести до подземного комплекса. Дальше вам придется самим. У меня теперь свой путь. Она снова шагнула ко мне и обняла. Альберт, ты все еще нам нужен. Мне нужен. Эх, так уже не получится. Я объективно не могу тратить много времени на вас всех, а скорее всего придется. Я, может, и хотел бы сохранить между нами что-то, но есть вещи, которые необходимо сделать. После того, как ситуация в городе полностью решится, я буду вынужден буквально жить на работе ближайшие месяцы. На отношения просто нет времени, а женщины, к сожалению, не терпят такого вот пренебрежения, даже если являются действительно профессионалами. Джилл, аккуратно обнимаю ее за плечи и медленно разрываю контакт. Я уже говорил тебе, что у меня свои задачи. Сейчас они как никогда необходимы. Амбрелла падет, независимо от того, будет город уничтожен или нет. Только вот она вела дела с разными компаниями и корпорациями. Как минимум Т-вирус уже был продан некоторым их партнерам. И это я не говорю о том, что уже неоднократно вирусы и образцы биооружия модернизировались. Стоит уничтожить Амбреллу, и ее наследие будет всплывать по всему миру. Она чуть отвела взгляд. Но я могу быть с тобой. Когда все это закончится, меня уже не будет связывать долг. Я тоже хочу бороться с тем, что породила Амбрелла, и я могу быть с тобой. На что я чуть иронично ей улыбаюсь. Ты хорошая девушка, Джилл, правильная и справедливая, но есть проблема. Не всегда с такими вещами можно бороться законными способами. Часто я буду прибегать к незаконным и откровенно жестоким вещам, чтобы на корню раздавить то, что создала Амбрелла. Я абсолютно уверен, что после уничтожения города, государство оцепит Ракун-Сити и начнет исследовать руины. Они не удержатся от соблазна изучить новое оружие и поставить его себе на службу. Сможешь ли ты пойти против своей родины, Джилл? Я не могу доверить вирусы и биооружие стране, которая сбросила ядерные бомбы на мирных граждан. Хотя, буду честен, я бы и другим странам их не доверил. Пойми, вирусы и биооружие, созданные Амбреллой, это сила, которую почти невозможно контролировать и нельзя допустить ее распространения. Она крайне сильно загрузилась, и я чувствовал ее внутреннюю борьбу. С одной стороны, Она действительно верна своей стране и хочет видеть в ней хорошее, но с другой понимает мои опасения и позицию. Попробую чуть помочь, тем более, что времени уже прошло достаточно, и нам пора торопиться. Обдумай все как следует, Джилл. Еще раз все обсудим, когда я помогу вам с эвакуацией и придет время прощаться. Хорошо, я подумаю, Альберт, и спасибо, что спас меня. Жаль только, что ты не успел чуть раньше. Я чуть грустно улыбнулся и покачал головой. Прости, Джилл, я совсем недавно был куда опаснее для окружающих, чем почти все эти мутанты. Но я все равно рад, что смог тебя спасти. У тебя остались какие-то дела? Она же будто замерла. Фрост залезла в подсумок и достала одноразовую ракетницу. В городе почти никого не осталось. Выстрелю в сторону полицейского участка. Если он жив, он заметит сигнал и пойдет туда. Она проверила, есть ли заряд, и выстрелила. Спустя полминуты где-то в 2-3 районах от шоссе появилась еще одна ракета, также в сторону участка. Благо мутанты не умеют различать значение ракет. Ну, поворачиваюсь к Немезису, почти все из них. Джилл уже, увидев сигнал, облегченно выдохнула. Я же к тому моменту уже обратно одел очки и чуть разорвал, между нами, дистанцию, сделав вид, что проверяю мегатирана. В принципе, могу оставить его здесь. Вряд ли что-то с этой почти 3-метровой тушей может произойти, пока меня не будет. Тем более, что сюда уже едет тяжелая техника и транспорт. Они точно раздвинут заграждение из машины и вывезут его отсюда. Джилл тихо подошла сзади и наконец поправила все свое снаряжение. Я готова идти. И еще кое-что. Она залезла во вторую кобуру и достала мой пистолет, на что я чуть улыбнулся. О, ты решила его сохранить? Я тронут. Беру его и проверяю магазин. Он оказался полностью заряжен. К сожалению, других у меня сейчас нет, но думаю, пистолет все же пригодится. Хорошо, что костюм у меня вместительный и влезла почти полная разгрузка. Вообще, несмотря на общее впечатление, будто я собираюсь воевать исключительно пафосом, помимо «Орла», почти 50 патронов к нему и 4 сменных магазинов, есть еще куча разного. Несколько одноразовых ударопрочных шприцов с мутированным вирусом, отложенного действия, чтобы провести агрессивную вербовку, если найду кого-то полезного из «Амбреллы». Пару ножей, так мной любимых, хотя с нынешними силами, они уже мало полезны. 2 противотанковые гранаты, на случай, если придется вскрывать бронедвери. Небольшой планшет со специальным набором программ на случай, если что-то придется взламывать, и несколько проводков-переходников к нему. Пару кастетов из вольфрама, специально удлиненных, чтобы пробивать наиболее прочных тварей, и горсть ягодных леденцов. Последние взял чисто по приколу, да и Шерри можно угостить, если найду. Думаю, все происходящее для нее чудовищный стресс, а так хоть как-то оно ее отвлечет. О моем же пистолете Джилл явно заботилась. Почищен, смазан и полностью готов к использованию. Она отдавала мне его с таким трепетом, как-то немного не по себе даже, но думаю, пора торопиться. Ты сама до участка доберешься? Джилла смотрела разгрузку и после небольших раздумий кивнула. Тогда береги себя. Будет крайне обидно пережить Немезиса и умереть при этом на пути к участку. Выжившие сейчас идут к подземному комплексу. Вход туда расположен в канализации. Когда с Фростом соберетесь, следуйте туда. Вряд ли в городе осталось хоть что-то действительно опасное. Максимум пару 103-х. При удаче с ними может справиться и обычный человек, а специалисты такого класса точно смогут такого одолеть. Внутри немного дискомфортно. Я бы хотел остаться с тобой подольше, Джилл, и обсудить все куда подробнее. Да и, ладно, на романтику и сопли нет времени. Прыгаю на ближайшую крышу, и поддавшись последнему порыву эмоций, поворачиваюсь и кидаю на нее еще один взгляд. Она смотрит на меня снизу, а во взгляде у нее: приятно, когда в тебя так верит. Вздыхаю и очищаю голову. Думаю, они уже спустились в подземку за это время. Прыгаю дальше сразу ближе к парковке. На пути и правда встретил одинокого тирана, и не став тратить лишнее время, сразу под ускорением восприятия пустил ему пулю в глаз из «Орла». Дослать патрон на лету нетрудно, во всяком случае с моими новыми способностями. Дальнейший же путь не запомнился ничем важным. Предсказуемо, особых проблем на пути им не встретилось. Более того, когда я наконец спустился в пролом в земле, мой камушек схрон уже расковыряли и выгребли оттуда все. Спокойно иду по их следам. Кое-где остались обертки от перекуса и несколько пустых бутылок воды. Особо торопиться уже нет необходимости, но я все равно ускорился снова и побежал по коридорам. И, разумеется, снова не зря. Вдалеке расслышал выстрелы и перешел на максимальное ускорение. За счет массы набрал такую инерцию, что пришлось бежать не только по полу, но и иногда по стенам и даже потолку. Оторвусь от поверхности и превращусь в 150-килограммовое ядро. Большую часть маршрута я пролетел секунд за 6, но к тому, что встречу в этой канализации, я был не готов. Гигантский блин-крокодил, который своей тушей занял почти весь тоннель и от которого сейчас отстреливались из всего, что есть, небольшая группа вооруженных ребят. Только вот одного из статистов уже нету. Когда я вынырнул из коридора, земноводная уже раскрыла пасть и готовилась откусить ну где-то полтела Филлипс, но я оказался быстрее. Ее вытаскивать нельзя. На моих скоростях я ей все органы в кашу превращу или кости переломаю. Поэтому прыгаю на потолок и оттуда ядром отталкиваюсь вниз и вбиваюсь своими плотными и утяжеленными металлом кирзачами прямо сверху по его челюсти. А вот дальнейшего я не ожидал. Удар прошел как надо, и крокодил захлопнул пасть полностью, и я почувствовал, как трещит под ногами его череп, но тварь не сдохла. Она начала бесноваться, и первое, что она сделала, это познакомила уже мой череп с кирпичной кладкой потолка. Благо моя голова оказалась крепче, чем потолок канализации, и почти сразу я пригнулся, вбивая руку в глаз твари и цепляясь изнутри за нее, чтобы не сорваться. Крокодил начал бесноваться еще сильнее, но рано или поздно и его силы кончатся. Свободной рукой со всей силы бью в треснувший лоб монстра, вызывая сильнейшие хлопки во время ударов. Эх, были бы у меня лишние секунды, я бы одел кастеты, ими бы голову ему проломил гораздо быстрее. И тем не менее, пока тварь беснуется на одном месте, люди уже успели отойти чуть глубже, а я продолжал с методичностью хорошего такого отбойного молотка колотить в одну точку. И уже через секунд 30 субъективного времени, голова наконец начала поддаваться, а кости его черепа начинали крошиться. И вот после очередного удара, кулак проваливается внутрь, а тварь последний раз оглушительно ревет, прежде чем я наношу последний удар прямо в мозг. Кровище и мозгами меня окатило, конечно, как следует, но хоть потери оказались минимальными. Медленно спрыгиваю с крокодила и отряхиваюсь от крови и кусков мозга. Благо к сверхплотной коже почти ничего не липнет, и мне достаточно будет разок ополоснуться, чтобы даже следов не осталось. В этот раз людей я не стал догонять, а направился за ними неторопливым шагом. Благо у них уже все было в порядке, и они наконец дошли до входа в комплекс. Осталось только открыть большую дверь и пройти к фуникулеру. Благо браслетик с нужным уровнем допуска у меня имеется. Виккерс проявлял чудеса благоразумия и развел кипучую деятельность, но я прекрасно видел, что негласным лидером все же является куда более спокойный и уравновешенный Марвин. Оставалось только вскрыть бронедверь. Нахер шахматы и все, что с ними связано. Я не для того таскал с собой противотанковые гранаты, чтобы бегать как дебил по канализации и искать сраные шахматы. Видимо, разглядев в моем лице и инфернальной улыбке предзнаменование нехорошего, Марвин резко побледнел и попросил людей скрыться в соседнем помещении. Правильное решение. Гранаты расположил на двух сторонах от двери, чтобы ее вышибло наверняка. Никакие замки не помогут. Ебанет так, что аж стену сломать может. Так что, если даже дверь каким-то чудом выдержит, выбьет часть стены, а там уже руками расширю проход. На пути нам, конечно, попадались зараженные из числа сотрудников канализационной службы и персонала комплекса, но им хватало одной средней силы оплеухи, чтобы потерять голову. Единственное, что меня ощутимо так напрягло, это встреча с новым мутантом. Вероятнее всего, это Г-паразит. При контакте с неподходящим носителем, он крайне быстро превращает его в уродливую аберрацию. Тварь оказалась на удивление живучей. Я искромсал ее ножами, оторвал подобие пасти с щупальцем, но и этого оказалось мало. И тогда я начал бить по глазам в плече. Как оказалось, это было чем-то вроде нервного узла Г-паразита, и после уничтожения всех глаз в плече, он завизжал, подергался в конвульсиях и сдох. Ну, думаю, теперь я хотя бы знаю, как с такими тварями бороться. Взрыв подействовал так, как надо, и дверь действительно почти вышибла. Во всяком случае, проход и саму дверь искорежило так, что ребенок внизу уже мог бы пролезть. Хватило одного мощного удара ногой, чтобы лопнули, и так, растянутые замки, и дверь отогнулась еще сильнее. В принципе, бочком тут вполне сможет пройти даже толстячек из гражданских, который постоянно ноет. А вот потом, Когда мы наконец дошли до помещения с фуникулером и люди начали готовиться к погрузке, я отошел проверить журнал пропусков. В нем должно быть записано, кто из работников лаборатории пришел на работу, а кто нет. Зачем мне это? Хотел узнать, приходила ли Аннет на работу, или она где-то в городе. В принципе, дальше зондеркоманда может справиться и без меня. В самой лаборатории им вряд ли что-то угрожает. Максимум зараженный персонал, но копы за это время уже настолько озверели и натренировались, что могут зараженных уже ножами убивать. И тем не менее имя Аннет в списке оказалось. Значит, она в лаборатории. Ну хорошо, провожу людей чуть дальше и найду ее. Потом спрошу, где Шерри, и отправлюсь на поиски. Хотя есть нюанс. Как показал Г-паразит, где-то бродит Уилл. И скорее всего, раз он вошел в фазу размножения, от него осталось мало человеческого. Как настоящий друг, я должен найти его и упокоить. Только вот когда я наконец вернулся в помещение, обнаружил там кое-кого новенького, а именно короткостриженную китаянку в пальто и солнечных очках. Она говорила с полицейскими и показывала Марвину, как главному, какие-то документы. А вот и первая жертва агрессивной вербовки. Тихо подкрадываюсь сзади, но меня палит Кеннеди, отчего я вынужден делать рывок к Вонке и резко хватаю ее за руку, не давая вырваться. Но тут она выхватила пистолет из кармана и выстрелила мне в голову. Пуля попала мне в левую часть лба, пробила кожу и сплющилась о череп. Специфическое чувство. Вот вроде и удар сильный, аж чуть голову откинула назад, но саму китаянку я не отпустил, да и в целом меня даже не контузило. Медленно опускаю голову обратно и на пол с тихим звоном падает сплющенная пуля, а я уже чувствую, как рана на голове закрывается. Под очками вижу, как глаза у шпионки расширились. Сразу второй рукой хватаю ее за пистолет и начинаю сжимать. Сначала раздался скрип, а затем он медленно перешел в тихие щелчки сломанных пальцев, но она не закричала, а лишь сдавленно зашипела сквозь зубы. Резко отпускаю ее руку, и пистолет выпадает из нее, а сама она прижимает к себе пострадавшую конечность. А уверен, она будет полезной. Быстрым движением выхватываю первый шприц и вонзаю ей в шею. Охреневшие копы смотрят на ситуацию и не понимают, что именно происходит. Да и то, что я лбом выдержал пулю, их явно впечатлило. Что-то мне подсказывает, что мой череп может выдержать и 50-й калибр при некоторой удаче. Хорошо, хоть в глаз не попало, было бы неприятно. Но шпионка зажала место укола и посмотрела на меня с каким-то внутренним пониманием. Яд, на что я, уже полностью ее отпустив, делаю шаг назад и просто поправляю очки. Хуже, вирус отложенного действия. И да, он модифицирован, а потому стандартная вакцина от Т-вируса не поможет, и у вас ровно 23 часа до обращения. Я не испытываю к вам ни капли сострадания. Вы уже довели доктора Клеменса до суицида, а теперь попытались использовать остаток полицейских как волнолом, чтобы потом получить нужные вашим нанимателям образцы. Она и сама предпочла разорвать, между нами, дистанцию. Я знаю, кто вы. Альберт Вескер, исполнительный директор Амбреллы по вопросам Ракун Сити, а по совместительству один из тех, благодаря кому этот город сейчас пылает. Какая осведомленность. Уже даже бобры в курсе, блин. Из корпорации явно очень хорошо течет. Пытаешься настроить против меня выживших? Неплохой план, только вот есть нюансы. Хотя люди все равно сильно напряглись, а Кеннеди еще и дробовик на меня навел. Хех, молодой, не понимает, насколько коварны могут быть женщины. Хорошая попытка. Только вот в должности исполнительного директора я занимался именно уменьшением угрозы для города и оптимизацией производства на предприятии. Более того, я помог членам отряда Старс получить нужные доказательства и выжить в особняке. А также, на протяжении последних недель, когда все и происходило, я оправлялся от раны и был недееспособен, чтобы как-либо повлиять на ситуацию. Сейчас же я трачу свое личное время и силы на то, чтобы эвакуировать гражданских и остаток выживших полицейских. А вот вы, мисс Вонг, как же вы дошли настолько далеко и откуда знаете о местоположении тайного подземного комплекса? И вот после этого правильного вопроса, копы начали смотреть с недоверием именно на нее. Она же чуть растерялась. Не думала, что я вместо того, чтобы заткнуть тебя, вступлю в разговор. У меня свои источники. Главная ошибка. Эти люди уже настрадались достаточно и не хотят, чтобы кто-либо темнил. Как агент ФБР я не могу их разглашать. Только вот копы уже нахмурились, и даже Кеннеди начал скрипеть шестеренками и опустил дробовик. Я же снова беру инициативу на себя. Ну раз уж ты агент ФБР, думаю, у тебя есть задание, с некоторыми деталями которого ты уже успел ознакомить лейтенанта Бринага. Хмурый Марвин перевел взгляд на меня. Она сказала, что мы должны обеспечить ей прикрытие, чтобы она могла добыть образцы вирусов для правительства. На что я складываю руки на груди и усмехаюсь. Какая прелесть, дать правительству оружие, а не способ борьбы с ним. Только вот Марвин прерывает меня. Я и тебе не слишком доверяю, Вескер, но ты служил с нами несколько лет и показал себя с лучшей стороны во время службы. Да и не думаю, что хоть кто-то из нас способен тебя остановить. Видимо, то, что я лбом остановил пулю, подействовало на них отрезвляюще. Но тут уже вмешался Кеннеди и решил высказать уже свое ценное мнение. Слушайте, она уже не то, чтобы опасна. Давайте проведем эвакуацию, а с ней будет разбираться именно правительство. Передадим ее полиции или агентам и пусть они разбираются. А до тех пор просто будем за ней приглядывать. Хм, на редкость здравая мысль. Смотрю на паренька, чуть приподняв бровь. Но кое-что все же необходимо. Тяжело вздыхаю. Кое-что из лаборатории все же придется забрать, а именно вакцину. Т-вирус чудовищно опасен при попадании в крупные населенные пункты, а тут не Мексика, где у каждого рядника личная пушка. Вакцину я правительству отдать готов, но сами вирусы и биооружие должны быть уничтожены. Но этим буду заниматься именно я. Ваша задача остается прежней – обеспечить безопасность гражданских и добраться до поезда эвакуации. Также скоро к вам присоединятся офицеры Валента и Нейфрост. Можете их подождать немного здесь. Я же пока отправлюсь в лабораторию, открою вам путь и постараюсь его немного обезопасить. Пока что можете отдохнуть и да. Перевожу взгляд снова на Вонг. Будьте осторожны и как следует за ней следите. Она профессиональный шпион и, несмотря на поломанные пальцы, может хорошенько подгадить. После чего, не дожидаясь ответа от Марвина, иду к краю и запрыгиваю на рельсу от фуникулера. После чего снова беру максимальное ускорение и бегу по ней к лаборатории. Вообще, со своими новыми способностями, меня преследовала шальная мысль попробовать на максимальной скорости побежать по воде. Но я прекрасно понимал, что даже если пробегу пару шагов, вряд ли смогу держаться на поверхности долго. Но зато со своей скоростью уже могу спокойно бегать по стенам, потолку и другим поверхностям. До лаборатории я добежал меньше чем за минуту, и почти сразу заметил зараженных. Хреново. Значит, комплекс уже полностью потерян. Да и ворота, как я издалека вижу, уже повреждены и до конца не открываются. Ну хорошо. План тот же. Попробую найти выживших, и нет. Спрыгиваю с монорельса на платформу и под ускорением бегу вперед, раздавая оплеухи всем встреченным зараженным. Перед самими воротами пришлось ненадолго остановиться. В своем нынешнем варианте людям придется сильно пригибаться, чтобы пройти внутрь, а им нужно пространство для маневра. Ладно, попробуем. Хоть механизм и вышел из строя, сами ворота не заблокированы. Встаю вплотную и, пригнувшись, хватаюсь за бронедверь. Тяну вверх, но массивная конструкция не поддается, и я упираюсь сильнее и прикладываю еще больше сил. Под плащом тело вздрагивает, а мышцы чуть перестраиваются и вздуваются, делая мою фигуру чуть массивнее, и я слышу тихий скрип, медленно поддающийся двери. Скрип постепенно перерастает в настоящий скрежет, и у меня наконец получается поднять бронедверь как следует. Очередная волна дрожи, и тело возвращается в норму, хотя я снова начал чувствовать легкую пульсацию в груди. Опять перебарщиваю с изменениями. Нужно чуть замедлиться. Перед глазами чуть поплыло, а сам цветовой спектр восприятия чуть сместился к красному. Через несколько секунд появилась еще и головная боль. Медленно делаю шаг в помещение и сразу иду к компьютеру. Может, там есть что-то полезное. По итогу в самих данных получилось обнаружить только самую базу. Дублированный список отмеченных сотрудников, несколько рабочих писем, система оповещения и все остальное. Надеваю свой браслет на руку и, пользуясь полным уровнем допуска, начинаю обследовать помещение. Сначала надо зачистить столовку. Людям надо будет где-то отдохнуть, а лучше всего это будет сделать именно там. Плюс там остались в холодильниках запасы еды, что тоже несомненный плюс, как и автомат с водой. Благо они не заражены, так как вода закупалась из источника, не связанного с системой водоснабжения города. Правда, это просекли и сотрудники комплекса, из-за чего автомат был почти пуст. Но думаю, даже лишние почти десяток бутылок будет воспринят людьми довольно хорошо. Зачистить помещение было недолго. Пару минут, потом переход на кухню и еще несколько трупов. Правда, случилась некоторая неприятность. Как оказалось, Какой-то дятел выключил в некоторых частях комплекса свет, и мне пришлось доставать свой небольшой планшет с хакерскими программами, как дебилу сидеть и ждать, пока все обратно подключатся. Саботаж, кому-то просто было скучно, да хрен их всех знает, но я, наверное, полчаса в общей сложности просто шлялся по комплексу, собирал пробирки с немногочисленными образцами водоропрочные футляры, скачал часть документации по самим вирусам и деятельности в лаборатории и подключал долбанный свет. На пути мне также встретились какие-то полузомби-полурастения, да исследовались, блин, уже начали хищные кактусы выращивать. Хотя если вспомнить мутированную росянку из особняка, не хочу об этом думать. Пришлось смешать особо мощного гербицида по методичке от местного главного ботаника. Короче, к тому моменту, как я относительно обезопасил комплекс, уже успели приехать на фуникулере остатки выживших. Да и в целом я уже смог немного отойти, и тело снова пришло в норму. Только вот пока обследовал комплекс, ни Аннет, ни Уилла не обнаружил. Хотя успел упокоить человек 10 из УЗ. Где-то здесь происходили основные события. Скорее всего, Аннет находится в последнем крыле, да куда я еще не добрался. Именно там хранятся образцы Г-вируса, и все, что с ним связано. Придется ускориться, хотя вернуться к гражданским пришлось. Второй браслет максимального уровня, снятый с трупа главного ботаника, чье имя мне было откровенно лень запомнить, отдал Джилу. Она и будет потихоньку переправлять людей с лифтом вниз. Они хотели со мной еще раз все обсудить, да и решить вопрос с Вонг, но я и так потратил непозволительно много времени и, быстро сказав посетить столовку, снова перешел на ускорение. Я не могу быть затычкой в каждой дырке. Таким темпом я весь день просру на решение чужих проблем. Все. Надо найти Аннет и Шерри. Внутри ощутимо так уже давит чувство вины. Я слишком много времени уже потратил на других, а Аннет и Шерри выживают в этом аду уже черт знает сколько. Захожу в последнее крыло и почти сразу прохожу дезинфекцию. Зайдя в последнюю комнату, где расположены колбы с Г-организмами на ранних стадиях, тщательно осматриваюсь. Аннет я обнаружил чуть в стороне от основного помещения. Она лежала частично на столе, частично в стуле рядом с включенным компьютером. Она была очень бледна, и у нее под глазами были огромные синяки. Похоже, она бодрствовала уже несколько суток. Я аккуратно подошел к ней и чуть поправил, чтобы она не упала со стула. Сама Аннет медленно начала просыпаться, и, увидев меня, почти сразу попыталась навести пистолет, который я с осторожностью перехватил. Аннет, это я. Она с большим трудом осознавала происходящее, но через десяток секунд разглядывания наконец смогла меня узнать и сразу бросилась на шею и чуть не упала. Пришлось ловить и придерживать. Альберт, боже, я не думала, что вообще увижу тебя снова. Она все еще с трудом осознавала происходящее, но почти сразу дернулась, вырвалась из моих рук и кинулась к компьютеру проверять время. Нет, Шерри, я проспала почти 40 минут. Она быстро развернулась ко мне и сделала шаг, но пошатнулась снова. Пришлось опять ее ловить и сажать на стул. У нее явно сильно кружилась голова, но она пыталась справиться с этим. Альберт, я не могу выбраться из комплекса, но у меня получилось по закрытому каналу связаться с Эйронсом. Он сказал, что Шерри у него. Они укрылись в заброшенном приюте. Он требует эвакуации и очень много денег. Я обманывала его и связывалась раз в пару часов. Чуть не пропустила еще один сеанс связи. Прошу, помоги ей. Она снова попыталась встать, но я прижал ее к стулу. Аннет, успокойся. Если ты умрешь от переутомления, то никому и ничем не поможешь. Я отправлюсь на поверхность и спасу Шерри. Ты можешь связаться с Эйронсом. Скажи ему, что отряд эвакуации вышел за ним, и чтобы они ни в коем случае не покидали приют. Также скажи ему, что если с головы Шерри упадет хоть один волос, то он труп. Именно от ее безопасности зависит, спасется ли его туша в том числе. Аннет мотнула головой, пытаясь прочистить мозги, и нажала несколько кнопок на компьютере. Только вот на связь никто не выходил. За 5 минут никто так и не ответил, и у нее снова случился приступ психоза. Несколько раз она еще пыталась вызвать на сеанс связи Эйронса. Я же приблизительно прикидывал, насколько быстро успею добраться до приюта, если буду двигаться на максимальной скорости. Благо, к участку он очень близко, а я просто чудовищно быстр. И тем не менее, сначала комплекс, затем канализация и только после этого поверхность. Еще раз смотрю на нее, а сама Аннет вдруг бледнеет. Уильям, я уже давно не видела его через камеры и на датчиках. Он мог уйти на поверхность. Она медленно поворачивается ко мне. Отправляюсь сейчас же. Ждать уже нет смысла, и он не выйдет на связь. До участка доберусь за 5 минут максимум. Успокойся. Заставляю ее посмотреть на меня и придерживаю за плечо. Ты уже несколько суток на ногах. Если умрешь от переутомления, оставишь Шерри сиротой. Успокойся и приведи себя в порядок. И только когда она медленно заставила себя кивнуть, делаю рывок к выходу. Несколько секунд повторной дезинфекции, и я снова разгоняю восприятие и себя. Коридоры и помещения проносятся за жалкую минуту, и вот я на пару секунд останавливаюсь перед фуникулером и нажимаю кнопку, чтобы он вернулся обратно, после чего несусь вверх к канализации. На середине же одного из ее многочисленных коридоров почти весь проход занимал еще один Г-паразит. На полном ускорении подпрыгиваю, оборачиваюсь в воздухе, и своими сапогами влетаю прямо в плечо с глазами, ощущая, как под ногами рвется и мнется податливая плоть. Глаза попросту оказываются раздавлены моей массой, помноженной на скорость, и я использую почти мертвую тварь как трамплин и еще сильнее отталкиваюсь, после чего прямо в полете близко к плавному повороту снова ногами опираюсь на стену, и не теряя инерции продолжаю бежать по ней, потом перехожу на потолок, пробегая последние коридоры. И вот, наконец, я вылетаю на улицу. Быстрый взгляд на часы, на то, чтобы добраться до поверхности, ушло почти 2,5 минуты. Чуть устало выдыхаю. Такие спринты с непривычки, несмотря на все усиления тела, даются все еще непросто. С неба падает дождь. Надо торопиться. Снова вдыхаю поглубже и ускоряюсь. Резкий рывок проламывает под ногами хрупкие доски деревянного покрытия, но я уже оттолкнулся и прыгаю на ближайшую крышу. Быстро оглядываюсь, чтобы понять, где нахожусь, и найдя направление к приюту, начинаю серию рывков по крышам. Недалеко от приюта успеваю заметить стаю зараженных собак и спрыгиваю к ним. От собак ребенку убежать будет почти невозможно, и сразу убираю возможную угрозу. Если они, конечно, уже не успели ее убить. Очередной рывок, и я в прыжке ногой выбиваю ворота, ломая замок. Останавливаюсь перевести дух и, убирая ускорение, с легкой одышкой захожу в сам приют. Внутри света не оказалось. Снова начинаю осматривать ближайшие помещения и сразу замечаю разруху. Видимо, Айрон здесь уже бесновался. Принюхиваюсь и замечаю странный запах. Не разложение, но что-то омерзительное и приторно-сладковатое. Иду на источник запаха, и чем ближе подхожу, тем четче понимаю, что это формалин и куча других неприятных присадок, которые используют для обработки трупов и предотвращения их разложения. Какое-то у меня неприятное чувство. Открыв дверь, захожу в помещение, и запах становится только сильнее. И в ту же секунду я понимаю, что именно было причиной этого запаха. Бледное, серо-синеватое тело красивой светловолосой девушки в белом платье. Даже мертвая она сохранила свою природную красоту, и только белое платье с неаккуратной резаной раной на боку говорит о причине смерти. Подхожу к телу и быстро его осматриваю. Жутковатое зрелище. Едва заметные гематомы и синяки, которые не успели еще замазать, говорят о борьбе, но ее руки приведены в идеальный порядок. Частички кожи и грязи из-под ногтей осторожно удалены. Чем дольше я осматриваю несчастную девушку, тем сильнее мне становится не по себе. Не уверен, что хочу лезть в это дальше, но Айронс точно глубоко болен, если сотворил такое. Хотя больше, собственно, и некому. Следующая комната встретила меня еще большей разрухой и частично разрушенной стеной. Следы от когтей. Уильям был тут. Внимательнее осматриваю все. Чертов формалин забивает все остальные запахи. Прохожу еще один коридор, и тут на меня внезапно нападает не до конца сформированный Г-паразит. Он уже изменил тело носителя, но я частично еще могу увидеть вне Майронса. Резкий удар в плечо, откуда уже начинают проклевываться глаза, и он с ревом отпрыгивает, а я достаю орла и выпускаю всю обойму ему в плечо и голову, пока тварь не затихает. Судя по степени мутаций, все произошло минут 15-20 назад. Шансы, что Шерри еще жива, есть. Прислушиваюсь и тихо иду вперед. Я тщательно осмотрел весь приют, но следов больше не обнаружил. Медленно мной завладевала печаль. Не справился. Шлялся где-то по лаборатории, а она в это время была совсем одна, более того, наедине с маньяком. А ведь я даже не спросил у полицейских, где их шеф. Иду дальше по окрестным территориям. Потрачу еще хотя бы час на поиски. Увлеченный собственными мыслями, я даже не заметил, как во внутреннем кармане вибрировал наушник. Но наконец и до меня дошло, что где-то вибрирует. Одеваю его и нажимаю кнопку «На связи». И почти сразу чуть повышенный тон Сергея доносит до меня проблему. «Товарищ Вескер, ядерный удар одобрен, и уже через час город взлетит на воздух. Несколько секунд я просто пытался осознать новость. Так быстро. Но ведь только недавно я все начал. Максимум успело пройти пару часов от того времени, как я начал действовать. Так нужно сосредоточиться на работе. Результаты операций, образец получен, но... Юнит Ханг желает с вами конфиденциального разговора. Он не чинил нам никаких препятствий, но и предложение о службе пока не принял. Волчья стая завербована. Распоряжение, я поговорю с ним, когда все закончится. Пусть временно побудет под охраной. Эвакуируйте все оборудование, личный состав и технику, какую успеете собрать. Также постарайтесь забрать с собой здоровяка. Вас понял, товарищ Вескер. С этого момента я больше не выйду на связь, следующая наша встреча будет уже далеко от этого проклятого города. Удачи вам, товарищ Вескер. После чего он наконец обрывает связь, а я достаю наушник и ломаю его. Если одобрен ядерный удар, значит им удалось восстановить радиосвязь. Этот разговор мог нас сильно демаскировать. Надо торопиться. Запрыгиваю на ближайшие здания и осматриваюсь по сторонам. Куда бы мог мутировавший Г-организм отнести Шерри? Стройка? Нет. Слишком открытое пространство. Эти мутанты гнездятся и предпочитают влажные и темные места. Канализация. Снова. Да и проход совсем близко. Но я только недавно оттуда. Хотя, я ведь передвигался в основном по крышам. А открытые пространства есть только возле самого приюта. Мы вполне могли с ним разминуться и не заметить друг друга. Снова ускоряюсь и прыгаю к проходу. Возле главного тоннеля нахожу немного слизи. Хорошо, это уже след. Я, кажется, понимаю, куда он идет. Туда, где все началось. Он возвращается в комплекс и несет туда Шерри. И наконец мне удается их догнать возле прохода к фуникулеру. Г-мутант действительно несет ее в комплекс. Я решаю отвлечь его. Уильям. Монстр чуть развернулся плечом и посмотрел на меня своим огромным глазом. Я надеялся, что мы сможем этого избежать. Надеялся, что мы справимся. Я понимаю, что в нем не осталось почти ничего от моего друга. Эти слова больше для меня. Позорная слабость и прощание с другом. Мне жаль, Уильям, но дальше ты не пойдешь. Он отпускает Шерри, и та падает на пол. Наконец он поворачивается ко мне полностью, и я могу рассмотреть его. Голова с жуткими зубами и маленькими едва заметными глазами насыщена золотого цвета. Из увеличенного тела растут две руки, одна из которых непропорционально и оканчивается негнущимися опасными когтями, а на грудной клетке то, что осталось от Уилла, искаженное болью лицо, и руки, сросшиеся в какой-то попытке обхватить себя. Омерзительное чудовище. Медленно достаю кастет и одеваю на руки. Не тороплюсь, прекрасно понимаю, что он реагирует на быстрые движения. Пусть сначала отойдет немного от Шерри. Встаю в стойку и жду, пока монстр неторопливо идет ко мне. Но в определенный момент он резко срывается на бег и заносит большую руку для удара. Восприятие вновь ускоряется, и для меня он становится совсем медленным. Пользуюсь его ударом, чуть сдвигаясь в сторону, и со всей силы бью острым кастетом прямо в большой глаз на руке. Почти сразу тот сильно повреждается, но тварь оглушительно ревет от боли, и мне приходится уклоняться от удара второй руки. Он начинает бесноваться и размахивать когтями во все стороны, причем сильно быстрее, чем раньше. Но все еще недостаточно. Еще несколько быстрых ударов по суставам, и тварь теряет равновесие. Глаз на плече почти регенерировал. Чудовищная живучесть. После краткого разрыва дистанции снова бросаюсь в бой и наношу удары настолько быстро, насколько это возможно. Снова разрываю кастетом глаз на плече и бью по суставам. Попытался внезапно напасть и укусить своей довольно большой пастью, но ловит мгновенный апперкот, которым я выбиваю часть зубов и буквально вбиваю их внутрь черепа, но монстру это явно почти безразлично. Голова для него теперь своеобразный рудимент и не несет особой важности. Но частично отбросить его назад все же получается. Он резко снова делает выпад когтями, но я подныриваю под руку и оказываюсь прямо за его спиной, и, к некоторому удивлению, замечаю несколько смотрящих на меня глаз со спины. Но в ускорении заминка была почти незаметна, и я наношу быстрые удары по этим глазам, лопая их и вызывая брызги крови и слизи. Монстр уже не просто ревет, а натужно хрипит, но я уже бью его довольно длительное время, а он все регенерирует и медленно становится крепче от каждого моего удара. Это битва на истощение, в которой мне его не победить, если, конечно, не буду использовать свой вирус на максимум, тоже теряя человеческий облик. И тем не менее, я вижу, как несмотря на регенерацию он начинает уставать. Продолжаю выбивать глаза, отчего он медленно слабеет. И так до тех пор, пока, обреченно зарычав, он не оседает на колено и не начинает хрипло дышать. Я подталкивал его постепенно к обрыву вниз. Это должно будет его задержать. Он с трудом и хриплым дыханием поднимает свою голову на меня, и тут я вижу самый главный его нервный центр. Голова Уилла снова деформировалась, и из его неестественно широко раскрывшегося рта на меня смотрел огромный красный глаз с вертикальным зрачком. Собираю всю силу в один последний удар и на долю секунды закрываю глаза. «Прощай, Уильям, я позабочусь о твоей семье», а затем наношу сильнейший удар прямо в последний глаз монстра, отчего рука чуть проваливается внутрь тела, но столкнувшись с костями крошит их и передает ему весь импульс от удара, после чего наконец Г-мутант, сломав спиной перила, летит с тихим ревом вниз. Я же медленно выдыхаю и снова чувствую легкую пульсацию в груди. Снова перенапрягся. Слишком ускорился и долго держал концентрацию. Наш бой занял около 2 минут. Но вся площадка перед фуникулером была залита кровью и прочими выделениями монстра. Я же начал озираться по сторонам, ища Шерри, только ее уже не оказалось там, где бросил ее мутант. Шерри. Иду в соседнюю комнату и вижу зажавшуюся в углу малышку. Такая напуганная и беззащитная. Прости, что так долго, маленькая. Кастеты я уже благоразумно снял и убрал во внутренний карман. Медленно опускаюсь перед ней на колено, а она смотрела на меня с неверием. «Дядя Альберт, я же наконец облегченно выдыхаю. Спас, слава всем богам, успел. Да, я тут маленькая. Прости, что так долго». У нее в углах глаз собираются слезы, и она наконец кидается ко мне на шею и начинает реветь. Ну а я медленно расслабляюсь. Несмотря на то, что она здесь, я все еще ожидал какого-то подвоха и был на взводе. Несколько минут малышка плакала, а я пытался ее утешить и успокоить. Никому бы не пожелал такого. Аккуратно беру ее на руки и иду обратно к фуникулеру. К сожалению, он уже давно уехал, и придется снова добираться своим ходом. Но на полное ускорение с таким нежным грузом точно нельзя. Прижимаю ее крепче и, тщательно выверяя силу, прыгаю на рельсу. Она не особо толстая, но с моей новой физиологией легко получается держать баланс и даже не волноваться о падении. Перехожу даже на трусцу и перехватываю Шерри поудобнее, чтобы не смотрела вниз и не волновалась. В таком вот неторопливом темпе бежал 5 минут, пока наконец не увидел вдалеке платформу к лаборатории. Чуть ускоряюсь, и оставшееся расстояние мы проходим быстро. Только вот я начал замечать, что Шерри стала немного бледной. Вряд ли ее укачало. Надо торопиться. Снова выверяю силу и прыгаю на платформу, и приходится припасть на колено, отдавая лишний импульс в пол. Слышу тихий щелчок выбитого сустава, но он мгновенно становится на место. Я же медленно разгибаюсь, но в ту же секунду малышка вдруг пытается закрыть рот, и мне приходится чуть повернуть ее в сторону и придерживать. После чего Шерри начинает рвать. Из нее вырывается желчь вперемешку с какой-то слизью и розоватыми выделениями. Черт, великовозрастный дебил. Монстр не просто так тащил ее за собой. Она заражена. Нужно коннет. Быстрее. Шерри же после того, как рвота закончилась, устало откинулась ко мне на руки и тихо прохрипела одну единственную фразу, прежде чем потерять сознание. Живот. Так больно. Дядя Альберт, пожалуйста. Снова прижимаю малышку покрепче и перехожу на бег к лаборатории. У меня ушло около минуты, чтобы преодолеть весь маршрут, и вот мы уже получаем обеззараживающий душ, и я вбегаю в лабораторию. Все это время Аннет пыталась хоть немного привести себя в порядок и, похоже, приняла какие-то препараты. Во всяком случае, выглядела она действительно чуть лучше, чем была раньше. Увидев Шерри на моих руках, она попыталась кинуться, но я сразу решил донести самое важное. Она заражена. Антидот от Г-вируса, быстрее. Аннет сначала замерла в ступоре, но потом побледнела и сглотнула. За мной, в лабораторию Уилла, и мы пошли к комнате опытов. Там было все: и синтезатор, и анализатор, и куча других приборов. Шерри пришлось положить на диван, а Аннет взяла у нее образец крови и начала проверять. Плохо. Заражение уже успело зайти далеко. Я же встал за ее спиной и тоже просмотрел результат. Похоже, теперь даже если она получит антидот, микродозы Г-вируса останутся в ее крови навсегда. Она не превратится в чудовище, но и полностью человеком не останется. В целом я был ознакомлен со всеми материалами по вирусу, и в 4 руки мы смогли синтезировать вакцину. И пока Аннет пускала ей специальный состав с присадками по вене, Я занялся синтезом еще одной дозы. Нужно сохранить вакцину и от Г-вируса. Остался последний ударопрочный футляр. Как раз столько, сколько я и планировал. Я хотел попробовать сделать еще что-то, чтобы отвлечься и не смотреть на нее. Но все же не выдержал и опустился рядом с диваном. Аннет сидела рядом и гладила Шерри по волосам, пока вакцина и укрепляющие витаминные присадки медленно возвращали малышке естественный цвет кожи. Время медленно шло, а я мог лишь сидеть и ждать. Достаю горсть леденцов и передаю Аннет. Она несколько секунд смотрела на меня с непониманием, но я перевел взгляд на Шерри. Она все же взяла их, положила себе в карман. Угостит малышку, когда та наконец проснется. Снова смотрю на часы. Осталось еще 40 минут. Более чем достаточно, чтобы эвакуировать людей. И спустя десяток минут, Шерри наконец зашевелилась и открыла глаза. «Мама!» И сразу прыгает к ней на руки. «Я здесь маленькая. Все теперь будет хорошо. Все будет хорошо». Аннет и саму душат слезы. Уверен, она не верила, что все вообще может закончиться нормально. И тем не менее они потеряли Уильяма. Я медленно поднялся и пошел к выходу. Раз с ней все в порядке, я могу выдохнуть с облегчением и пойти готовиться к спуску на лифте. Мало ли, может, кого из мутантов не добили. И как только я снова прошел дезинфекцию и вышел, торопиться уже некуда, но, к некоторому удивлению, замечаю, как через бронедверь вдалеке заходит мужчина с дробовиком и маленькой девочкой. Кинда. Глава 52. Разрушение и прощание. Не думал, что увижу Кинда тут и тем более живым. Хотя по мужику видно, что он пережил некоторое дерьмо. Медленно иду к нему, и замечаю, что с девочкой что-то не так. Он неплохо ее закутал, но общее поведение настораживает. Ее сильно шатает, и я не думаю, что она больна. Он меня замечает, но не узнает. Сразу поднимает дробовик и прячет дочь за спину. С учетом ситуации в городе более чем естественная реакция. Останавливаюсь и складываю руки на груди. Не думал, что вы до сих пор живы, Кинда. Да и вообще вам вроде советовали покинуть город, если я правильно помню. Поправляю очки, и он наконец меня узнает. Вескер. Джилл сказала, что вы живы. Сейчас, боюсь, вы единственный человек, кто может помочь нам. Пока ехали по фуникулеру, она рассказала, что вы готовитесь бороться с Амбреллой и уже получили вакцины. Моя дочь заражена. Я быстро подошел и медленно опустился на колено перед девочкой. Кинда позволил мне частично ее раскутать и осмотреть, и увиденное меня потрясло. Девочка почти стала зараженной, при этом технически все еще оставалась живой и даже могла говорить и относительно связно мыслить. Но я видел, что у нее уже начался частичный некроз, и один глаз полностью был мертвым. Сколько времени вирус развивается в ней? Кинда нахмурился. Почти двое суток. И тут уже у меня чуть расширяются глаза. Это важно? Медленно поворачиваю голову к нему. В обычных условиях вирус убивает носителя и анимирует тело от пары минут до нескольких часов. То, что она протянула почти двое суток, настоящее чудо. Но заражение уже зашло слишком далеко. Если сейчас вколоть ей вакцину, она умрет от некроза. А если не вкалывать, она умрет и станет зомби. У Кинда опустились руки. Неужели совсем ничего нельзя сделать? Мужик впадал в настоящее отчаяние. Я же думал, девочка показывает просто удивительную стойкость к Т-вирусу. Если бы при заражении она получила сразу усиленный медицинский уход и немного антител, то смогла бы побороть вирус. Антитела. В принципе, в комплексе сохранились несколько тел тиранов. Из них можно добыть образец крови и выделить нужные соединения. Но у нас меньше часа на эвакуацию, а в вагоне поезда нет нужного оборудования. В принципе, какие-то элементы переносной лаборатории можно забрать и из комплекса. Да не все, но лучше, чем ничего. Можно попытаться привлечь Аннет, хотя как минимум как грузчиков придется и еще кого-то просить. На эвакуацию полчаса. Единственный способ ее спасти — это помочь побороть вирус и полностью его ассимилировать. Шансов все еще мало, но лучше, чем ничего. И только Кинда успел обрадоваться, как я вынужден спустить его с небес на землю. Через полчаса на город сбросит ядерную бомбу. У нас нет времени всем этим заниматься, если только кто-то из нас потащит оборудование в поезд на своем горбу. Благо, электричество в нем есть, как и необходимые разъемы, да и переходники можно взять. Скорее всего, придется оборудовать один из вагонов. Нужен будет антисептик, мини-холодильник, анализаторы для биохимической и гематологической диагностики, выделение иммуноферментных реакций, комплект для определения резус-фактора и группы крови, на случай, если ей понадобится незараженная кровь, термостатируемый шейкер и центрифуга для разделения жидких образцов на фракции. Кинда, услышав только первую часть списка, уже растерялся. Но тут благо сбоку подошла Джилл. «Капитан, я уже связалась с Ребеккой. Она пришла в себя и готова помочь. Кое-какие препараты у нее есть в нескольких сумках, как и антисептики и перевязочные материалы. Ладно, это все, конечно, прекрасно, но есть несколько, но, во-первых, нам нужно несколько рослых мужиков, способных переносить оборудование. Нужно торопиться. Внизу большая платформа, с нее и спустимся. Но оборудование нужно доставить и доставить быстро». Джилл кивнула и сразу взяла рацию, связываясь с членами отряда. «Да уж, вот тебе и спасательная операция, как в старые добрые. Во-вторых, предупреди, что на карантину идет не только Эмма Кинда, но и Шерри Биркин вместе с матерью. Ее мать тоже имеет специфический опыт работы с вирусами, так что сможет помочь в лечении. По мере движения всем нужно обеспечить безопасность. Этим займусь я как наиболее боеспособная единица». Джилл начала все передавать, а я попутно достал маленький футлярчик для сбора образцов. Сразу решил собрать образцы изо рта, носа, глаз и ушей Эммы. В будущем можно будет на это время не тратить. А когда Джилл закончила передачу и к нам побежали нужные люди, я решил наконец дополнить ей последнее. «И, в-третьих, Джилл, я больше не ваш капитан». Она чуть поджала губы. «Я не смогу всегда приходить, когда все совсем плохо, и спасать положение. Вам пора действительно идти вперед. Я понимаю, но надеюсь, мы еще сможем поговорить, когда все это закончится». Кинда уже взял снова дочь на руки и двигался к лифту. Чтобы никто нервный ничего с ней не сделал, он снова закутал ее в одеяло поплотнее. «Поговорим, Джилл. Придется поговорить. Но сейчас у нас все еще есть работа». А потом из лаборатории вышла и Аннет с Шерри. «Малышка, как только меня увидела, сразу побежала ко мне и бросилась обниматься. Пришлось экстренно ловить ее и брать на руки. Дядя Альберт, я думала, что вы уже ушли. Не бросайте нас, пожалуйста. Мне остается только чуть вздохнуть и покачать головой. Не волнуйся, я вас не брошу. Теперь я буду о вас заботиться. Да и тебе теперь нельзя попадать в руки правительства, Шерри. Нежно провожу ей по волосам и передаю обратно Аннет. Извини, маленькая, нужно кое-что сделать. Обещаю, когда все закончится, мы обязательно еще поговорим и побудем вместе. Все будет хорошо. Последнее я говорю больше для себя, чем для нее. Думаю, ей лучше не знать, что ее подруга заражена и может умереть. Благо вагонов много и можно использовать сразу несколько. Ко мне подошла Аннет. Что от меня требуется, Альберт? Пришлось повторить ей про оборудование и причину, почему все это нужно. К тому моменту, как мы закончили, я снова передал ей на руки Шерри и попросил Джилл, чтобы она помогала ей в управлении грузчиками. Сам же направился на поиски ближайшего тирана. Благо скорость позволяла обижать весь комплекс за пару минут. Нужное тело нашлось в оранжерее, где я травил гербицидом мутированных растений. Тиран был все еще жив, но его слишком плотно оплели растения и пришлось пустить ему в глаз пулю, прежде чем собирать образец с антителами. Справился я слишком быстро, и скорее всего нужное оборудование еще не собрали. Потому решил обижать комплекс еще раз. Мог что-то упустить, пока носился на спидах. И действительно, одна из дверей так и оставалась обесточенной, несмотря на то, что я восстановил питание во всем комплексе. А значит, ее замкнули изнутри. Хм, комплекс уже на карантине минимум 2 дня. Становлюсь перед дверью и снова делаю мощный удар, но в этот раз специально бью в верхний угол двери. Прогнувшись, металл чуть приоткрыл ее и дал нормально ухватиться, после чего я со всей силы вдавливаю дверь в стену, сдвигая механизм вручную. До конца из-за погнутого металла не открыть, но это и не нужно. Протискиваюсь внутрь и осматриваю обесточенную комнату. Света нет совсем, а солнечные очки не способствуют ночному видению, и пришлось их снять. В нос сразу бросается запах нашатыря. Странно, на первый взгляд просто очередное лабораторное помещение, но в глаза бросился большой черный паук на столе. Он смотрел на меня с полным пофигизмом своими огромными глазами. Я же приподнимаю бровь. Паук, значит. Захожу глубже и осматриваю все внимательнее. На видных местах никого нет, но, если ты что-то не видишь, это не значит, что этого нет. Решаю посмотреть под столами и нахожу нужную ученую под столом. Клара Колтон была без сознания или просто спала. Хотя странно, могла бы и проснуться от моего удара по двери. Опускаюсь рядом и проверяю пульс. Слабый, но есть. Если она устроила замыкание, то она здесь без воды и еды минимум 2 дня. Нет, технически она защитилась от зараженных и мутантов. Благо вентиляция в конкретно это помещение узкая и ликеры не пролезли. Но как она планировала отсюда выбираться? Паука положил во внутренний карман и застегнул молнию, чтобы он не выбрался. Даже если он там помрет от моих пробежек, образца тела хватит для их воссоздания. Поднял горе ученую на руки и понес к лифту. С ней можно будет разобраться потом. Да и вообще, проще передать ее Аннет и уже пусть она разбирается. К тому моменту, как я вернулся с очередной выжившей на руках, бравые мужики уже таскали оборудование в лифт. И как ни странно, удивительное благоразумие проявил новичок. Кеннеди, господи, что за фамилия? Короче, он проявил себя толковым парнем и организовал сбор не только оборудования, но и съестных припасов из местной столовой, чтобы в пути народ мог спокойно отдохнуть и пополнить силы. Также где-то он раздобыл долбанный огнемет и еще 2 упаковки воды по 6 бутылок. Вот что значит относительно неторопливый осмотр всего. Ну да ладно, пока все идет более чем достойно. Аду Вонг, как он мне доложил, пристегнули наручниками в вагоне и за ней следят 2. Видимо, мои слова о том, что она очень опасная шпионка, он принял излишне близко к сердцу, за что опять же могу его только похвалить. Вообще паренек не только находил всякое полезное, но и дочищал остаток зараженных, до которых я на спидах не добрался. А вот остальные члены отряда не особо порадовали. Фрост просто превратился в очередного охранника, но тут могу понять, мало ли какая хрень выпрыгнет из вентиляции или еще откуда. А вот Виккерс, он, к сожалению, сильно разочаровал. Все предели, так или иначе и ускоренно пытаются эвакуироваться, а он, этот индивид, как оказалось, уже умудрился подцепить какую-то гражданку и отодрал ее в одном из вагонов нашего спасательного поезда, за что немедленно был бит силами отряда и возвращен к дисциплине. Нет, я понимаю, что вот оно спасение, нервишки шалят, адреналин и прочее прет отовсюду, но это же не значит, что надо во всей еще условно опасной территории предаваться разврату. Хотя, частично могу его понять, это так по-человечески. Нужно уметь держать свои порывы в узде. Я же не набрасываюсь ни на кого с тентаклями, хотя мог бы. В итоге Джилл, как самая боевитая и ответственная, разжаловала его в грузчики и заставила работать на благо партии, за что ей отдельное спасибо. На удивление никаких проблем больше не было. Охреневшие немного гражданские периодически затыкались силами уже в край задолбавшейся полиции и получили угрозу, что, если продолжат требовать всякого для комфорта, их высадят с поезда на полном ходу. Да, горящий город и смерть почти всех знакомых и близких основательно так прочистила мозги копам. Тем временем на часах оставалось уже 10 минут, и мы уже спускались. В принципе, если совсем впритык, то успеваем. Я незадолго до последнего спуска вручную активировал систему самоуничтожения комплекса. Не хочу, чтобы все это досталось правительству США. Благо какой-то дебил поставил тут полноценный ядерный реактор, а значит жахнуть должно так, что получить что-то реально ценное будет настоящим подвигом. Сами члены полиции, несмотря на усталость и необходимость нести медицинское оборудование, были на относительном позитиве. Кто-то грозился написать обо всем этом книгу, кто-то хотел уволиться нахрен со службы, а кто-то просто радовался, что весь этот кошмар наконец заканчивается. Вообще некая тенденция на тему дружбы телами и прочего начала прослеживаться не только у Виккерса. Тот же новичок, несмотря на то, что был серьезен, периодически стрелял глазами в Клер. А если Крис об этом узнает, то сразу проявит свое естество ревнивого старшего брата и еще как минимум попытается испытать захолустного молодого Рэмбо. К некоторому удивлению, защита не понадобилась. Отмороженный Кеннеди, на пару с сестрой нашего мистера Мускула зачистили вообще нахрен все на пути. Я даже позорно завис на секунду, когда увидел, как они зачищали очередное помещение на пути. Кеннеди вышиб дверь ногой, Ридфилд сразу кинула в помещение гранату, а потом они с 2 дробовиками туда зашли. Через пару минут и немного грохота вышли, при этом обнесли все, что было можно. Да уж, глядя на их работу, прям даже гордость берет. Не только старая гвардия может, новички тоже более чем бойкие и полезные. Вообще, думаю, они неплохая замена некоторым почившим бойцам. Я, конечно, многих не знал, но тем не менее немного жаль, что столько хороших людей погибло. Но вот, наконец, начало немного трясти комплекс, а мы загружали последние медицинские приборы для мобильной лаборатории. Саму лабораторию мы сделали в хвостовом вагоне, чтобы не шастали к нам всякие, а гражданских переместили в головной. наконец смог встретиться с Ребеккой. Рука у нее все еще была в крайне тяжелом состоянии, но она сказала, что хочет помочь. Я спросил ее, что именно произошло, и как оказалось, она попала под атаку шального ликера. Тот ударил ее языком, но частично промахнулся и оплел ее руку. А так как язык покрыт опаснейшими шипами, получилось, что, когда дернул на себя, он сильно изодрал ее руку. Ее, конечно, быстро обработали и зашили по мере сил, но теперь у нее на руке точно будут страшные шрамы. Печально. Но она смогла все же убить мутанта и защитила больных в крыле. Ну, защитила до тех пор, пока не повалили остальные зараженные. Большая часть в итоге погибла, а тех, кто остался, уже устроили в отдельном вагоне на немногочисленных взятых с собой одеялах. Сама Бикка выглядела уже совсем иначе. От робкой и стеснительной девушки почти не осталось и следа. Теперь это была хоть и очаровательная, но серьезная женщина. С одной стороны, я, может, и рад, что она так повзрослела, но с другой, испытывал некоторую печаль от осознания очередной ушедшей невинности. Мир – жестокое место, и, к сожалению, я не верю, что дальше будет хоть немного лучше. У Амбреллы останется очень много ресурсов, несмотря на катастрофу. Не верю, что все может просто пройти хорошо. Знакомство Аннеты и Ребекки было на удивление спокойным. Ребекка не испытывала предубеждения из-за работы Аннет, и они на удивление неплохо разговорились на тему вакцины и уже успели даже осмотреть маленькую Эмму. Я же думал, технически возможность спасти ее есть, и тем не менее уверенности нет. Кинда изводился нервами, и его просто выгнали в соседний вагон ждать. Пока девушки начинали анализ ее образцов, я уже начал обрабатывать кровь тирана, чтобы выделить из нее антитела. Общее состояние девочки было ужасным, и мы сразу применили к ней все возможные иммуномодуляторы. К сожалению, это сильно навредит ее почкам и печени, но лучше так, чем не справиться. Так же, как я и предсказывал, заражение зашло слишком далеко. Мы попытались частично уменьшить процент при помощи переливания незараженной крови. Да мизер, но тоже маленький процент в копилку ее шансов побороть вирус. А потом, когда мы ее накачали всем, чем только можно, я наконец ввел ей антитела. Сначала все шло хорошо, но где-то на середине процесса у нее сильно поднялась температура и начался лихорадочный бред. Организм под всеми возможными усилениями вступил в последнюю борьбу. В один из моментов температура дошла до 41 градуса, и Ребекка думала, что на этом все закончится. Аннет промолчала и продолжала ждать, собственно, как и я. Спустя пяток минут поднялся еще градус, и спустя краткую агонию ее сердце остановилось. Мы сразу его перезапустили. Потом еще некоторое время все было в относительном порядке, а затем снова остановка. Девочка не выдерживала, просто не могла справиться. Слишком ослаб организм, и мы понимали, что еще одной остановки она не переживет. У меня оставался последний вариант, моя сыворотка для обеспечения лояльности. Особый штамм вируса подавлял остальных и действовал как своего рода ингибитор. Он должен сильно замедлить развитие вируса, но это только выиграет нам время. Да и есть другая проблема. Как только вирус будет подавлен ингибитором, она начнет умирать от некроза. Пришлось нам экстренно ослаблять действие моей сыворотки. Некоторое количество антител с тирана помогло ослабить ее действие, но никаких тестов мы сделать не смогли, как и в целом проверить, насколько это будет эффективно. Иными словами, у нас только теоретическая возможность помощи, но других вариантов опять же нет. После введения ингибитора спустя десяток минут температура начала падать, и в течение получаса нашла шаткое равновесие между 37.5 и 38.5. Да, она продолжала колебаться, но уже хотя бы не на критическом уровне. Кризис миновал.